«Есть у подножья горы крупное озеро», – произнес Глен Донкервурд, некогда один из восьми героев, одолевших проклятого императора Артура Газа. «У его берега стоит гостиница. Гостинице угрожают хулиганы из близлежащего города». В голосе Глена не было ни намека на грусть или напряжение. Он рассказывал так, будто говорил о погоде. Ни сам Тору, ни его товарищи не могли сказать, с каким лицом Глен на самом деле произносил эти слова, ведь они не видели его. Поэтому у них уменьшилось число посетителей, и разбежались все работники. Сейчас там всем кое-как заправляют муж с женой, владельцы гостиницы. Они все еще находились в холмах, которые Глен Донкервурд называл своей территорией. Вскоре после битвы Тору, Чайка и Акари переместились к логову предложившего сделку Великого Лучника, где слушали, что им предстояло сделать. Хоть Глен рассказывал им о сути сделки, но на глаза упрямо не показывался. Его голос многократно отражался от склонов и доносился невесть откуда. Тору даже посетило зловещее ощущение того, что он разговаривает с призраком. «Не везет им, конечно, но что с того? Ты же не собираешься просить нас там работать?» «Как раз собираюсь». «А?» Тору нахмурился и посмотрел по сторонам, но снова так и не смог понять, где засел Глен. Он уже не раз пытался по голосу определить, где находится лучник. Но усилия не приносили плоды. Вероятно, Акари могла сказать то же самое. При этом Тору практически не сомневался, что сами они у Глена как на ладони. Другими словами, великий лучник мог в любой момент пристрелить их всех. Из-за этого ни сам Тору, ни его товарищи не могли успокоиться. Но пока им приходилось слушаться Глена, который из-за поврежденной руки предлагал им некую сделку. «Я хочу, чтобы вы устроились работать в ту гостиницу и защищали ее. Какое тебе дело до той гостиницы?» На этот раз Глен не ответил. Прождав какое-то время, Тору пришел к выводу, что молчание и есть ответ бесплотного лучника. Он не хотел отвечать? Не мог? В любом случае, с учетом непринужденной манеры речи Гленна, его реакция казалась странной. И вообще, поскольку Тору не видел собеседника, длительное молчание заставляло усомниться в том, продолжается ли разговор. Если бы Глен передумал и решил уйти, отряд Тору даже не заметил бы. Поэтому Тору решил взять инициативу и немного сменить тему. Он хотел убедиться, что переговоры о сделке пока еще не сорвались. «Ты ведь и сам мог бы с легкостью припугнуть или перестрелять каких-то там хулиганов, разве нет? Почему же достопочтенный великий лучник так не поступил?» Тору не знал, о каком количестве хулиганов шла речь, но едва ли бандиты, промышляющие вымоганием денег у гостиницы, решат рисковать жизнями в бою против легендарного лучника. Если говорить простым языком, если бы Глен пристрелил парочку, остальные разбежались бы сами. Однако... «Великий лучник!» – послышался в ответ насмешливый голос Гленна. «Да, иногда меня так называют. Глупое прозвище. Я любые прозвища и титулы считаю глупыми». Похоже, звание великого лучника ему не особо нравилось. «В силу определенных причин я не могу действовать сам. Я размышлял над тем, как же поступить, и тут подвернулись вы. Я сразу подумал, что вы кстати. В отличие от меня, вы натренированы сражаться в ближнем бою, к тому же с вами маг. Вы сможете защитить гостиницу втайне от ее владельцев». «Погоди-ка». Тут же перебил его Тору. «Что значит «втайне»?» Охрана само по себе занятие довольно муторное. А если охранять цель в секрете от нее самой, то и вовсе архисложное. Ведь без ее согласия и содействия не выйдет даже постоянно таскать при себе оружие. «Диверсантам, тем более вашего уровня, это под силу, не так ли?» Тору глухо проворчал. «Может и под силу, но...» «Только защитить? Больше ничего?» – спросила уже Акари. «Нам не нужно убивать этих хулиганов». Нападение, как известно, лучшая защита. А против постоянно нападающих врагов только лишь защищаться вовсе бессмысленно. И если не напасть на врагов самим и не переломить ход войны, однажды противники завалят защищающихся числом. Владелец гостиницы очень упрямый. Можно сказать, он не любит насилие. И что важнее, за спинами хулиганов наместник. Если случится серьезная стычка, будут неприятные последствия. «А? Какого черта?» – ошарашенно выпалил Тору. Наместники – представители феодала, назначенные управлять частью территории. Пусть непосредственную угрозу все еще представляют хулиганы, если их поддерживает наместник, ситуация становится в разы сложнее. Тору и его отряд рисковал записаться в пусть неофициальные, но все же враги к правителю этих земель. Конечно же, никаких доказательств причастности наместника к делам тех хулиганов нет. Еще бы. Если бы они были, вся работа свелась бы к доставке тайного донесения феодалу. При условии, конечно, что он сам честный человек. «Даже если мы вдруг согласимся», – продолжил Тору после протяжного вздоха. В свое время они напали на особняк правителя крупного города. Принципов, запрещавших нападать на знать, они не придерживались. «Вот только мы не согласны работать долго», – Тору мельком глянул на Чайку. «Нам есть куда спешить». На самом деле Чайку звали Чайкой Газ. Еще 5 лет назад она была принцессой Империи Газ, управлявшей северной частью охваченного войной фербиста. Однако теперь той империи не существовало. Известный как Чудовище Император тоже покинул этот свет благодаря усилиям восьмерки героев. Чайка надеялась собрать и похоронить останки отца, которые герои забрали с собой после победы. С этой целью она и путешествовала. Даже если им удастся выторговать останки у Гленна, одного из вышеупомянутых героев, путешествие на этом не закончится. Оно будет продолжаться, пока они не соберут все фрагменты. Дело здесь в том, что наместник доживает остаток своего срока. Поэтому я прошу вас защищать гостиницу, пока он не покинет пост. Сам наместник надеется до увольнения захватить те земли себе, чтобы затем на них обогатиться. В смысле, как обогатиться? Довольно странно, что наместник будет заниматься рэкетом в отношении какой-то гостиницы. Да еще и не через официальные каналы, а при помощи хулиганов. Трудно представить, что одинокая гостиница – такое уж прибыльное заведение. «Там нашли залежи сухого топлива», – честно ответил Глен. Под сухим топливом понимается ресурс, который используется для сотворения заклинаний. Он ценится на вес золота, а особо качественное топливо и того дороже. Крупные залежи такого топлива могут оказать огромное влияние на экономику страны. Как я понял, там есть какие-то особенности пластов, из-за которых до залежей можно добраться только с земли, на которой стоит гостиница. Любые альтернативы потребуют слишком серьезных вложений труда и времени. Поэтому наместник решил за время своего правления все там разорить, а затем начать раскопки. Да так, чтобы феодал ничего не пронюхал. Если бы тот узнал про залежи сухого топлива, он бы немедленно объявил их своей собственностью и приступил к официальным раскопкам. А значит, наместнику ничего бы не перепало. Поэтому он, что неудивительно, решил успеть до конца срока выкопать сколько удастся и хоть немного обогатиться. «Ну и работенка, конечно», – бросил Тору. «И все-таки я не могу понять». «А? Сделка есть сделка, но я не понимаю, почему мы должны действовать тайно». Тору смирился с тем, что Глен собирался ими воспользоваться. Но отправляться на задание, не разведав тщательно все обстоятельства, рисковать угодить в ловушку, о существовании которой даже не будешь подозревать. «Я повторю вопрос. Почему ты не хочешь защитить гостиницу сам?» Тора уже успел подумать, что Глен вновь решил ничего не ответить, но... «По моему почерку сразу станет ясно, что это я. Благо, владелец гостиницы меня хорошо знает». Нехотя проговорил Глен. «Он твой знакомый?» Тора чуть прищурился. «Почему он не должен узнать, что это твоих рук дело? И вообще, почему защита должна быть тайной?» «Он мой сын». Чайка изумилась. «И сын меня на дух не переносит. Он скорее умрет, чем примет мою помощь». Раздался голос Гленна, в котором слышались нотки самоиронии.